Глава 10. Маньчжуры и казаки обогнали кавалькаду арьергарда и вскоре скрылись за грядой холмов по ту сторону долины. Провожая их взглядом, тайный советник приблизился к карете канцлера и прямо с седла прыгнул на подножку. «Все интриги плетете, тайный советник», — снисходительно ухмыльнулся Ассалинский. «Вы так и не успели спросить о том, о чем хотели спросить», — проговорил тайный советник, усаживаясь на сиденье напротив Ассалинского. Карета оказалась довольно просторной, рассчитанной на то, чтобы в ней, кроме канцлера, могли ехать еще секретарь и как минимум два офицера охраны. Однако во время этой поездки Ассалинский пребывал в одиночестве. «Значит, вы уверены, что не ронствует на пепелищах дворянских усадеб? Именно он, полковник Брабаш. В этом можете не сомневаться». «Значит, король прав, что решил назначить гетманом не его, а Хмельницкого. А вот в этом стоит усомниться, да простит нам великодушно его величество». Почти с минуту Ассалинский задумчиво смотрел в окошко, словно сейчас его больше всего интересовали медленно проплывавшие мимо, увешанные кувшинами, крестьянские ограды тыны. «Что-то я не пойму вас, тайный советник», — вдруг взорвался он, так и не отводя глаз от окошка. «То вы говорите одно, то другое». «Так все же, кому бы вы вручили булаву гетмана, будь на то ваша воля? Может, мне вообще вернуться с этими знаками королевской власти назад в Краков? Не исключено, что придется вернуться. Хотя, конечно, вы на это не решитесь. Попытаетесь вручить их Хмельницкому». «Что значит попытаетесь? Я что, под пытками должен тянуть вас за язык, тайный советник?» «А то, что Хмельницкий может и не принять булаву». «Что?» Ассалинский смеялся слишком долго и нервно, чтобы тайный советник мог поверить в искренность этого смеха, чтобы он вообще обратил на него внимание. «Вам нашептал об этом ваш голодранец-казак? Он еще не готов даже к тому, чтобы внятно произнести имя Хмельницкого», — угрюмо возразил тайный советник. «Тогда не мните себя провидцем», — побагровел Ассалинский. «В Украине нет сейчас полковника, который со слезами благодарности не принял бы из моих рук знаки отличия гетмана войска казачьего. Нет нынче в Украине такого полковника или кошевого атамана. Нет, нет. А уж что касается властолюбца Хмельницкого», — повелительно помахал он пальцем перед лицом коронного карлика, — «тут уж вы разочаровали меня настолько, что мне даже смеяться вам в лицо не хочется. Я слишком маленький человек, чтобы кто-либо усомнился в необходимости смеяться мне прямо в лицо», — с адской невозмутимостью заметил тайный советник. «Меня это уже давно не только не выводит из себя, но даже не огорчает». «Вы тоже крови попили. Не вам обижаться, поскольку нам обоим есть что вспомнить. Но это я, слишком маленький человек», — не обратил внимания на скрытый смысл его напоминаний тайный советник. «Что же касается Хмельницкого, то он мнит себя слишком великим, чтобы принять от вас булаву». «Потому что вручать будет не король?» — подался к нему Ассалинский. «Коронный канцлер недостоин вручать ему булаву? Полковник жаждет получить ее лично из рук короля?» «Король, по его мнению, тем более недостоин». Ассалинский хотел что-то сказать, но запнулся на полуслове. Карету резко качнуло, князь ударился головой о стенку у дверцы, однако это не отвлекло его от того абсолютного непонимания, в которое зашел их разговор. «Кто же тогда должен вручать ее? Сейм в полном своем составе? Примас католической церкви Польши? Папа Римский?» На этот вопрос лучше было бы ответить самому Хмельницкому. «Тогда о чем вы здесь говорите?» «О том, что думаю. Уверен, что Хмельницкий, господин коронный канцлер, принадлежит к тем редким людям, которые вообще не желают, чтобы булаву гетмана им вручал кто-либо. Польский король, московский царь, папа Римский или султан блистательной Порты. Полковник Хмельницкий считает, что вполне способен добыть ее в бою, по собственной воле подняв при этом на борьбу весь народ, разгромив врагов Украины. Он соберет войско, начнет войну и действительно получит булаву не только гетмана казачьего войска, но и всей Украины. Вот только получит ее уже по благословению своей армии и своего народа, из рук самого народа. «Да вы, клятва преступник!» — сдавленным голосом проговорил Осалинский, предчувствуя, что только что ему открылось нечто страшное. «Вы что, пророчите Польше? На что толкаете Хмельницкого?» «Я, господин Осалинский, вначале буду подталкивать его к верной службе королю, а когда его величество поймет, что верно служить ему этот человек не в состоянии, поскольку сам видит себя королем Украины и всех земель славянских, сделаю все, чтобы как можно скорее подтолкнуть его к могиле. Но что бы я ни предпринял, сущность обласканного королем генерального писаря реестровиков от этого не изменится, и дай-то Бог, чтобы ошибался я, а не все вы».